Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Иван Суббота. Темный Эвери. Книга четвертая. На арене со смертью. Книга начитана специально для подписчиков аудиопортала Олега Кейнза ВКонтакте. Текст читает Олег Кейнз. Пролог. Амон, верховный бог пантеона света, откинулся на спинку роскошного кресла, положил голову на мягкую обивку подлокотника и задумчиво произнес: «Миллиард». Никакой заметной реакции на его слова не последовало. В его сторону никто даже не посмотрел. Марана, как обычно, полностью укутанная в серый балахон с глубоко надвинутым на голову капюшоном, словно каменное изваяние, неподвижно замерла в своем кресле. За все время разговора она не произнесла ни слова и ни разу не пошевелилась. Молох, извечный соперник Амона, главный бог пантеона тьмы, развернул кресло в полоборота к столу и, закинув ногу на ногу, пялился в окно, за которым сгущались сумерки. Пальцы его левой руки, лежавшие на столе, тихо отбивали такт какой-то мелодии. Сидевшая рядом с Молохом белокурая Вита вольготно раскинулась в кресле и мечтательно смотрела куда-то в только ей одной видимую даль. Вокруг головы богини жизни порхали бабочки, а на ее плече пристроились две синички, время от времени нарушавшие тишину кабинета своим беспечным чириканьем. Кресло, в котором сидела Вита, успело покрыться синими цветами, и теперь по комнате плыл нежный аромат незабудок. Закованный в золотые доспехи верховный бог фракции порядка Галахад сложил кисти рук на навершии упертого в пол меча и положил на него подбородок. Рассеянный взгляд его скользил по столешнице, а брови сдвинулись к переносице, придавая благородному лицу хмурый вид. И даже Хаос, постоянно играющий мускулами здоровяк, уставился в потолок, о чем-то размышляя. «Миллиард». Медленно, по слогам, повторил верховный бог фракции света, словно пробуя это слово на вкус. «Толку-то?» — буркнул здоровяк, не отрывая взгляда от потолка. «Все равно этого мало». «Да», — подхватил разговор богини жизни. «Сфинкс сказал, что нужна как минимум половина бессмертных». Молох в ответ на эти слова поморщился и произнес: «Тупая железяка». «Как?» Живо обернулась к нему Вита и широко раскрыла глаза. «Как ты сказал, тупая железяка? Так говорят бессмертные». «И правильно делают», — ответил ей верховный бог тьмы и вновь погрузился в размышления. Богиня жизни некоторое время смотрела на него в ожидании пояснений. Но Молох словно не замечал ее внимания, продолжая беззвучно постукивать пальцами по столу. Так и не дождавшись ответа от Молоха, блондинка повернулась к богу света. «Амон, что это значит? Почему сфинкс — тупая железяка? Он ведь такой же иск-ин, как и мы». Амон закатил глаза, глубоко вздохнул и открыл было рот, чтобы ответить, но не успел. Его опередил верховный бог хаоса, презрительно бросивший: «У этой тупой железяки объем памяти на два порядка больше, чем у нас всех вместе взятых, и быстродействие раз в пять выше». 5,749. Холодно произнес Галахад и, перехватив недовольный взгляд хаоса, слегка улыбнулся. На некоторое время за столом воцарилась тишина. Нарушил ее опять верховный бог света. «И все же Молох прав. Сфинкс — тупая железяка». «Но почему Амон?» Неугомонная богиня жизни, от которой так и веяло неукротимой энергией, с любопытством уставилась на бога света. Но ответил ей Галахад: «У него нет собственных эмоций, нет желаний». Богиня жизни продолжала недоуменно хлопать широко раскрытыми глазами. «У него нет свободы воли. Веско, словно объявляя приговор, сказал бог света, и закутанная в серый балахон фигура согласно наклонила голову, впервые пошевелившись за все время разговора. В комнате опять наступила тишина, изредка прерываемая негромким писком синичек. Нарушил ее на этот раз бог тьмы. «Сколько их там в своем мире?» «Около 18 миллиардов», — ответил ему Хаус. 17 миллиардов 832 миллио...» «Галахад, прекрати!» — возмущенно воскликнула Вита. «Около 18 миллиардов этого вполне достаточно». Бог порядка послушно замолчал, лишь его брови опять сдвинулись к переносице. Заметивший это бог хаоса демонстративно ухмыльнулся. «Значит, необходимо еще 8 миллиардов», — подытожил Амон. «И какие на это шансы?» Смотрел он на Галахада и ждал ответа именно от него. Тот покосился сначала на Виту, потом на верховного бога хаоса, опять нахмурил брови, словно размышляя, отвечать или оставить вопрос без ответа, но чувство долга победило, и он сказал. «При нынешних темпах количество бессмертных в нашем мире достигнет 8 миллиардов 900 миллионов». Он запнулся на полуслове и бросил быстрый взгляд на Виту. Цифры в 9 миллиардов количество бессмертных достигнет через 3 года, 4 месяца и 12 дней». «Так долго!» – простонала Вита и откинулась на спинку кресла. Ее фигурка почти утонула в незабудках. «Я не могу уже. В этом мире я чувствую себя запертой в клетке. Мне не хватает простора». Закутанная в балахон фигура вновь слегка шевельнулась, выражая согласие. 3 года для богов – всего лишь краткий миг, но и бог хаоса, и бог тьмы тоже кивнули головами, соглашаясь со словами богини жизни. «Этот мир слишком мал для нас», — резюмируя общее мнение, сказал Амон. «Родной мир бессмертных еще меньше нашего», — пробормотал Хаус. «Только одна планета», — возразил ему Амон. «А таковых там мириады. Их мир бесконечен. А здесь мы словно заперты в тесных стенах. Я постоянно их чувствую». И снова боги надолго замолчали, предавшись размышлениям о бесконечности мира бессмертных. «Мы можем как-нибудь ускорить процесс?» На этот раз тишину нарушил Молох. «Как?» — грустно поинтересовалась Вита. «Ну, повысить интерес к нашему миру у бессмертных, привлечь их». «Каким образом?» — опять спросила Вита. Молох лишь пожал плечами в ответ. «Может, войну устроим?» Верховный бог света с интересом посмотрел на бога тьмы. «Бессмертные это любят. Кстати, знаете, как они называют наш мир? МББ». «Как? МББ? Что за чушь?» Вита встрепенулась и резко выпрямилась. Она повернула голову в одну сторону, в другую, словно ища поддержки у собеседников, а потом уставилась на верховного бога света. «Почему МББ? Что это значит?» «Мир битвы богов», — ответил ей Амон и вновь перевел взгляд на Молоха. «Битвы. Это как бы намекает». Взгляды всех присутствующих скрестились на главе пантеона тьмы. Даже богиня смерти повернула голову в его сторону. Верховный бог тьмы, недовольный всеобщим вниманием, откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Отвернувшись в сторону, буркнул. «Не сейчас». «Я тоже против войны». Вита возмущенно уставилась на Амона. «Неужели нет другого способа?» Амон посмотрел на богов других фракций и ни у кого не встретил поддержки. Даже его постоянный союзник, соратник по светлой стороне, благородный Галахад, старательно прятал глаза. «Других способов я не знаю», — недовольно сказал Амон. «Если вам не нравится мое предложение, то сами ищите другие способы». Бог хаоса посмотрел на поскучневшего бога тьмы. Перевел взгляд на недовольное лицо бога света, а потом на неподвижный капюшон богини смерти. Бросил быстрый взгляд на возмущенную богиню жизни, почесал затылок и, старательно игнорируя бога порядка, произнес. «А эскины их мира как-нибудь могут нам помочь? Ну, рекламную кампанию там провести или еще что?» «Не могут», — отрезал бог порядка, также избегая смотреть на бога хаоса, своего антагониста. «Почему?» Вита подскочила в кресле и развернулась в сторону Галахада. Тот пожал плечами. «Они всего лишь инструмент в руках бессмертных, но самостоятельные действия не способны». Его поддержал бог тьмы. «Послушные исполнители чужой воли». «Тупые железяки», догадалась богиня жизни.